Глава третья. Наконец, братья, радуйтесь, будучи верующими в Повелителя. Мне не трудно писать об этом еще и еще раз, потому что для вас так будет безопаснее. Берегитесь этих псов, людей, делающих зло. Берегитесь членовредителей, которые проповедуют, что для спасения необходимо обрезание. Истинно обрезанные – это мы с вами, поклоняющиеся под руководством Духа Всевышнего, хвалящиеся Исой Масихом и не полагающиеся на внешнее, на обряды. Кстати, у меня оснований полагаться на подобные ритуалы больше, чем у кого-либо другого. Я был обрезан на 8-й день от рождения. Происхожу из израильского народа, из рода Беньямина. Я чистокровный еврей, и говоря о моем отношении к закону, я блюститель законов Таурата. Я ревностно преследовал верующих в Ису Масиха, и если говорить с точки зрения законнической праведности, я беспорочен. Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Масиха считаю потерей. И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Повелителя Исы Масиха. Ради Него все остальное в мире я стал почитать за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения Масиха, ради того, чтобы быть с Ним и не иметь уже своей праведности от исполнения закона, но иметь праведность, которую человек получает, поверив в Масиха, праведность, которая приходит от Всевышнего через веру. Я хочу познать Масиха и ту силу, что воскресила его. Я хочу разделить с ним его страдания и стать как он в его смерти. Тогда, надеюсь, я достигну и воскресения из мертвых. Не то чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я стараюсь приобрести, потому что меня приобрел Масих. Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди. Я иду к цели, чтобы получить награду, вечную жизнь на небесах, которой призвал нас Всевышний через Ису Масиха. Нам всем, духовно зрелым людям, следовало бы так смотреть на вещи. Если же вы в чем-то мыслите иначе, то и это Всевышний вам откроет. Но давайте будем жить согласно тому, чего мы уже достигли. Подражайте мне, братья, и возьмите за образец тех, кто уже следует примеру, который вы имеете в нас. Потому что многие, о которых я вам говорил раньше и сейчас говорю со слезами на глазах, живут как враги искупительной смерти Масиха на кресте. Они стоят на пути погибели. Их Бог – это их желудок. И то, чем они хвалятся, позорит их. Их мысли направлены на земное. Наша же Родина на небесах. И оттуда мы ожидаем Спасителя Ису Масиха. Ему дана сила покорить себе все. И действием этой силы Он изменит наши униженные тела так, что они будут подобны Его славному телу.